рек, и с собою сынов знаменитого Нестора взял он Мегаса, отрасль Филея, вождя Мериона, Фоаса и Меланипа, вождя с Ликомедом, Крионовым сыном. Вместе они поспешили царя Агамемнона к сени. Скоро, как было сказано слово, исполнено дело. Семь Ахиллесу обещанных в сени треножников взяли, 20 блестящих лоханий, 12 коней пышногривых. Вывели вместе и жен непорочных, работниц искусных, 7 и 8-ю румяно-ланитую Брисову дочерь. Златым же сам Одиссей, отвесивший 10 талантов, шел впереди, а юноши следом с другими дарами. Их пред собранием они положили, Атрит Агамемнон встал, провозвестник Талфибий, голосом Богу подобный, вепря руками держа, предстал пред владыку народа. Царь Агамемнон, стремительно нож обнаживший десною, острый, всегда у него при влагалище мечном висящий, с вепря щетины отсек для начатков, и руки воздевши, Зевсу владыке молился. Ахейне окрест сидели, тихо, с приличным вниманием, слушая слово царева. Он же, молясь, и вещал, на пространное небо взирая: «Зевс да будет свидетелем, Бог высочайший, сильнейший! Солнце, земля и Эринии, те, что в жилищах подземных, грозно карают смертных, которые ложно клялися. Здесь я клянусь, что на Брисову дочь руки я не поднял, к ложу неволе ее, или к чему бы то ни было нудя. Нет, безмятежной она под моим оставалась кровом. Если ж поклялся я ложно, да боги меня покарают всеми бедами, какими карают они вероломных».